и кивнул на дверь в комнату стариков. Не было клада, не было. Позор один. Весной, помните, старик чуть не помер. Вот тогда все открылось. Священника позвали, причастился, а потом сказал Кешке, что деньги ушли на погашение векселей Иваницкому. «Псарю!» — выторщил глаза Елизар Елизарович. «Какие такие векселя?» «Векселя-то Иваницкому достались от Моторшина, промышленника, с которым тайное дело имел свекор». «Ловко! Ай, как ловко! Ну-ну, рассказывай!» Аннушка что-то щебетала про какие-то косвенные, прямые и разные всякие позорные векселя. Пашина, выданная обанкротившемуся золотопромышленнику, и как ловко Иваницкий собрал все векселя и прихлопнул ими слабохарактерного Пашина, который теперь еще проклинает Иваницкого. Елизар Елизарыч, довольный, что слюнтяй управляющий, остался на бабах, усадил к себе на колени интеллигентную Аннушку, уверенной, что отныне она будет принадлежать только ему. «Ах, боже мой, ты меня не слушаешь!» — раскраснелась она. «Вот всегда так. Как выпьет, так поддавай ему все сразу». Мужа Иннокентий обычно отсылал по делам, а с ней устраивал гульбу с катанием на тройке куда-нибудь в Ермаковское, в Шуш, в Малую Минусу. Ночами без кучера, со свистом и гиком, с коньяком, который пил прямо из горлышка. «Моя-то теперь гулем, а? Чтобы узелок завязался!» «Когда еще завязался?» — хихикнула. «Навек завяжем, навек! Собирайся, а я скажу Микуле, чтобы воронка заложил. Куда же? Волчью полость прихватим, карабин с патронами, чтоб чертей пугать!» Коньяку для согрева души и тела. И на сенокосы к суходолу, а? Моментиком под зарод сена, а? Пить будем. С шиком рвать землю будем и жечь, жечь. Огневище устроим на весь суходол. Аннушка жеманохала, притворно чванилась, но не отказалась от увеселительной поездки. И пить будут, и гулять будут, была не была. А потом устроят огневище, чей-то зарод сена сожгут. Чудненько, ах, какой милый медведь, он будет теперь мой, навсегда мой. Только бы заведение открыть. И откроют, конечно, тому порукую медведь, хватающий направо и налево. Григорий догадывался, чем окончится у Елизара Елизарыча. Видел в окно, как на вороном иноходце, запряженном в рессорный тарантас, они выехали и вскоре скрылись в темноте. Постоял у окна, покривился, злясь на свою скучную долю фронтового Ясаула, которому кругом не повезло, ни славы, ни денег, ни уважения. Был удостоен внимания великой княгини, отмечен великим князем офицерским золотым крестом. А кто он в действительности? Папаша был атаманом, вовремя завел связи, бросил семью в Киржачьей заводе, женился на дворянке, вылез в атаманы, оставив сынов от первого брака в черном теле. На животе ползу. Во имя чего? За царя и отечество? За тупорылых миллионщиков, Юсковых и им подобных? В ясаульских погонах, на побегушках? Не он ли радовался, когда по настоянию великой княгини Марии его вдруг произвели в Ясаул, и он тогда подумал: «Теперь я покажу себя». И в ту же неделю мадьярский палаш изуродовал руку, мало того, хлебнул и притом. «О, если бы Дарьюшка, она его преследует во сне и наяву! Нет, он без нее не может жить». Ради Дарьюшки он наплевал себе в душу, раболепствуя перед Юсковым. Думая так, он отгонял свои тайные помыслы. А в этих-то тайных помыслах он был уверен, что капитал золотопромышленника Юскова в конце концов перейдет к нему, Григорию Андреевичу Потылицыну. А ради капитала и не такие унижения претерпеть можно». И вот медведь рвет чужую жизнь в клочья, развратничает с гусынями, а он, Григорий, человек с умом и сердцем, должен заискивать перед этой скотиной и получать от него деньги на харчи. Если бы Дарьюшка заметила его, Григория, он был бы вознагражден за все свои горечи постыдной жизни, но нет же,